Ри, однако, прочитала ее мысли. Когда Сьюзен выпрямилась, старуха сурово смотрела на нее. «Хорошо, мисси. Теперь давай перейдем к нашему делу. Ты знаешь, зачем ты здесь?» «Я здесь по желанию моего господина мэра Торина», — повторила Сьюзен, зная, что это не истинный ответ. Теперь она напугалась. Напугалась больше, чем в те мгновения, когда подглядывала через окно за старухой, склонившейся над стеклянным шаром. «Его жена так и осталась бесплодной, пока у нее не прекратились месячные. Он хочет зачать сына до того, как сам потеряет...» «Послушай, давай обойдемся без красивых слов. Ему нужны сиськи и жопа, которые не расползутся под его руками. И шахта, которая обожмет то, что он в нее затолкнет. Если ему есть что заталкивать. Если из этого дела получится сын, отлично. Он оставит его тебе, чтобы ты заботилась о нем и воспитывала, пока мальчик не подрастет, а потом ты больше его не увидишь. А если дочь, то он возьмет ее и отдаст своему новому прислужнику, хромому с бабьими волосами, чтобы тот утопил ее в ближайшем пруду». Сьюзен вытаращилась на ведьму, потрясенной до глубины души. А та, заметив взгляд девушки, рассмеялась. «Мне нравится, правда? Да? Она мало кому нравится, мисси. Но будет именно так, а не иначе. Твоя тетушка-баба ушлая, и уж она-то попользуется Торином и сокровищницей Торина на полную катушку. Какая часть этого золота достанется тебе, не мое дело. Но ты не увидишь его вовсе, если будешь хлопать ушами. Так-то, снимай платье». «Не сниму!» — едва не выкрикнула Сьюзен. Но что потом? Ее вышвырнут из этой хижины. Хорошо, если вышвырнут такой же, как вошла в нее, а не ящерицей или жабой, и погонят на запад, даже без тех двух золотых монет, которые она принесла старухе. И это только меньше из двух зол. А большее состояло в том, что она дала слово. Поначалу упиралась, но когда тетя Корт упомянула имя ее отца, сдалась. Как всегда, действительно, выбора у нее не было. А когда нет выбора, промедление — это ошибка. Она стряхнула с фартука кусочки коры, развязала его и сняла. Сложила, оставила на маленькой грязной кушетке очага, затем расстегнула платье до талии. Повела плечами, и платье упало к ее ногам. Она сложила его, положила поверх фартука, стараясь не замечать жадного взгляда, которым Рез Кооса оглядывала ее при свете очага. Подошел кот, уселся у ног Рия. Снаружи завывал ветер. Очаг давал достаточно тепла, но Сьюзен дрожала от холода, словно раздевалась на самом ветру. «Поторопись, девочка, ради своего отца!» Сьюзен потянула через голову рубашку, положила ее на платье, и теперь стояла в одних панталонах, прикрыв грудь сложенными руками. Огонь отбрасывал оранжевые блики на ее бедра. «Так ты до сих пор не голая!» — захохотала ведьма. «Какие мы скромные! Очень-очень мило! Снимай панталоны, мисси, предстань передо мной такой, как выскользнула из чрева матери! Должна же я знать, что так привлекло в тебе Харта Торина, ага? Живо!» Сьюзен подчинилась, понимая, что деваться-то некуда. Теперь, когда ее киска лишилась последнего прикрытия, не имело смысла прикрывать и грудь. Она медленно опустила руки. «Ага, неудивительно, что он возжелал тебя», — покивала старуха. «Ты у нас красавица, это точно. Ага, масти». Кот мяукнул. «У тебя на коленях грязь!» Рия разом насторожилась. «Откуда?» Сьюзен запаниковала. Она подобрала платье, пробираясь под окно ведьмы, и этим подписала себе смертный приговор. Но девушка тут же нашлась с ответом, и голос ее звучал ровно. «Когда я увидела вашу хижину, то перепугалась. Встала на колени, чтобы помолиться, и приподняла подол. Не хотела его пачкать». «Я тронута. Значит, ты хотела явиться ко мне в чистом платье. Приятно это слышать. Ты согласен, масти?»